Эл не смогла отказаться от искушения осмотреть комнату. Ее внимание сосредоточилось на домашнем информационном центре. Он служил источником информации обо всех событиях, происходивших в жизни его владельца. Эл запустила мозг центра в работу, предотвратила диалог, иначе система начала бы опознавание. Обитатель ячейки оставил центр без пароля. Эл вошла в среду. Здесь жил некий Молин, юноша 16 лет от роду. Круг его интересов сводился к играм, общению со сверстниками, работе в пищевом отсеке. Учиться он явно не любил, а любил некую Дэдди, изображение которой в большом формате показала система. У Дэдди была приятная внешность и зеленые круглые глаза. Эл стала искать что-то вроде дневников. И ей показалось, что Молин имел склонность, как и большинство подростков, к личным секретам. Один из них Эл нашла. Молин ненавидел некого старшего распорядителя Кади, который обещал отбить у него Дэдди и считал Молина недоумком. Молин составил список мерзких отзывов о Коди и периодически добавлял туда новые пункты, чем дальше, тем язвительнее. Эл постепенно погружалась в жизнь этого островка колонии, глядя на все немного наивными глазами Молина. Он был не намного младше ее самой и воспринимал жизнь очень остро. Эл нашла упоминание о первой экспедиции. Молин живо воспринял эту трагедию, его короткие записи изобиловали различными версиями о причинах болезни людей, о первой эпидемии. Но сам Молин больных не видел. Зато некий Комс сообщил Молину, что видел, как умер разведчик. Смерть, по описанию, была мучительной. Следующая находка открыла Эл, что она нашла заявление биологического совета, разосланное по общей почте. Оно гласило следующее. «Сограждане, мы призываем вас к спокойствию и мужеству». Совет решил огласить результаты своей работы. Ни для кого уже не новость, что мы не можем отыскать способ борьбы с неизвестной нам болезнью. Не кляните нас за это. Уровень познания членов Совета в освоении Уэст невелик по меркам этой планеты. Чтобы не распространять болезнь дальше, мы призываем вас соблюдать следующие правила. Первое. Не выходите на поверхность планеты, если это не входит в ваши обязанности. Второе. Ограничьте ваше перемещение по колонии кругом своих рабочих обязанностей. Третье. При любых признаках болезни у себя или окружающих обращайтесь к врачам или непосредственно членам совета. Четвертое. Известно, что за время эпидемии не умер ни один ребенок, поэтому будут приняты меры по изоляции детей. Следите за сообщениями. И далее. Сообщение было довольно пространным, но его не было в архиве колонии. Его стерли, и Молин с неосторожностью, свойственной возрасту, не уничтожил почтовый ящик. Здесь больше того, что Эл уже знала из предыдущих исследований. В семье Молина никто не умер в первую эпидемию. Зато сам Молин повзрослел, и в его записях появились суждения взрослого человека. Молин стал вести дневник. Нерегулярно он записывал кое-какие события, что наиболее его волновали. Он пережил вторую вспышку и третью, и вдруг Эл натолкнулась на странную запись. «Неужели мы получим помощь? Как великодушно с их стороны нам помочь? Они совсем не обязаны так поступать. Мы им совсем чужие. Земля бросила нас, а они нас спасут. За что? Никто не говорит об этом вслух, только шепчется, но ведь земля бросила нас. Что плохого принять помощь?» Дальше запись была стерта. Снова перечень событий, и чем дальше, тем страшнее. Скоро людей, оставшихся в живых, перестали информировать о том, что происходит. Тела сжигали в сопле генератора. Молин написал, что вымерла половина колонии, и пылкое воображение юноши рисовало страшные картины. Еще одна находка. Я был у Роланда. Простая процедура, я видел его. Он едва жив. Его возят в кресле. За что Ди хотел убить этого человека? Ему стало страшно, как мне. Я не понимаю, почему Роланд так поступает. Кто мы ему? И эта запись была единственной, где упоминался Роланд. Последняя запись была записка, отправленная матери. «Милая мама, я плачу от того, что тебя ничто не спасет. Я не нашел себя в списках обреченных, и я могу жить дальше. Поэтому я согласился на предложение Дэдди вместе лечь спать. Если тебя опустят к нам, мы будем на нулевом уровне в секторе Е, уровень 6». Ячейки 1345-1346. Я буду всегда тебя любить. Не ревнуй меня к Дэдди, ведь она осталась одна. Прости, приходи нас навестить. Твой сын Молин. Эл перечитала запись несколько раз. Комок стоял в горле, холодело в затылке от всего прочитанного. Но эта записка привела Эл в замешательство. Она забыла о том, что может случиться еще одно землетрясение, что темные коридоры колонии небезопасны. Единственной целью стало добраться до загадочного уровня ноль, где спали Молин и Дэдди. Эл вспомнила слова Рассела о телах. Другого шанса может уже не быть. Эл двинулась в самую глубину колонии. По дороге она переоделась в скафандр и вооружилась так, как говорится, до зубов, чтобы неожиданностей больше не произошло. Она скиталась по коридорам колонии, отыскивая лазейки с уровня на уровень и пролезая в трещины, оставляя метки, чтобы выбраться обратно. Блуждала она долго, пока не отыскала путь к заветному уровню. Эл застонала от разочарования. Огромные створы дверей поднимались на 20-метровую высоту и были закрыты так, что никакая сила не смогла бы их открыть. Ни замка, никаких знаков. Эл почувствовала, как отчаяние охватывает ее. Она потеряла время вместо того, чтобы искать свой экипаж. Она ударила кулаком в дверь со всей силы. «Цель визита», — раздался голос. «Свидание», — выпалила Эл, первое, что пришло в голову. «Уточните», — попросил голос. «Молин и Дэдди, сектор Е, уровень 6, ячейки 1345-1346. Ждите». Сердце замерло. Она стояла в опьяненном состоянии. Неужели? Эл отшатнулась, когда мощные двери начали тихо расходиться. «Я могу выйти обратно?» — спросила она. «Разумеется», — ответил голос. «Вас проводить?» «Да». Откуда-то выпорхнул проводник. Маленький шарик серебристого цвета и повис. Эл сделала шаг внутрь, и яркий свет ослепил ее на мгновение. Голова закружилась. Перед ней было пространство невероятных размеров. Цилиндрическое помещение, пол которого терялся на неопределенной глубине. Стены состояли из плит, плотно прилегавших друг к другу, напоминая обшивку катеров, только увеличенную. Изумление было велико. Тело затекло. Она чуть не упала, когда под ногами качнулся пол и поплыл. Эл схватилась за поручни. Платформа, руководимая ее летучим помощником, двигалась медленно в огромном пространстве зала. Дух захватывала. Эл стала колотить нервная дрожь. Платформа причалила. Эл сошла на широкий карниз. Теперь она могла близко рассмотреть стену перед ней. Стена открылась, и Эл увидела саркофаги. Два сразу. Нетрудно было узнать, где здесь Дэдди и где Молин. Тела были расположены вверх ногами, и Эл вывернула голову, разглядывая лица. Два беззаботных молодых личика, курносый Молин, слегка улыбался. Эл нагнулась, чтобы рассмотреть его лицо. «Ну, здравствуй, Молин». «Спасибо», — сказала она ему. «Ты мне очень помог. Надеюсь, что ты в полном порядке». Эл гляделась. Теперь она знала, что хранится в этом зале. Восторг охватил ее. Здесь были тысячи людей. Те 30 тысяч, которых они не досчитались. Они спали здесь и не подозревали, какие перемены случились за время их отсутствия. Эл отогнала все. Возникшие вслед за этим вопросы, сомнения, подозрения. Достаточно открытий. Мысли о друзьях, возвращении на поверхность теперь заняли ее ум. Эл покинула хранилище и вернулась обратно тем же путем к тому медицинскому боксу, который вернул ее к жизни. Она хотела отыскать брошенное во время погони за ней снаряжение. Нашла площадку, где их окружили. Катера были намеренно испорчены. Придется искать другой путь наверх. Она скиталась по коридорам в поисках снаряжения, припоминала, как убегала. Вот оно, лежит, дожидается в углу. Эл удивилась, что его никто не забрал. Видимо, торопились. Она освободилась от скафандра, ее тело выкачало из него почти всю энергию. Реабилитация не избавила ее от аномалий, и тело нуждалось в энергии. Она бросила скафандр, нацепила снаряжение, спрятала его под одежду и оглядела себя, насколько смогла. Поправила, чтобы было как можно меньше видно. Эл вспомнила о защитном обруче на голове. Он ее не спас. Тут она вспомнила свои ошибки, сняла его, когда спали у катера. Там он и остался на земле. Как она могла забыть о нем? А если бы не эта оплошность? А если бы убили по-настоящему? А так она получила единственный удар по голове. Потом задержка дыхания, замедление работы сердца. В сложившейся ситуации Эл сочла, что ей снова повезло.